Глава 21. Фред и Лена гуляют по чудесной долине. Гордая, неприступная, Лена смотрит в пустоту. Он растерян, не знает, что сказать. Потом отвлекается, услышав внезапно запевшую птицу, пока Лена не возвращает его в реальность. «И кто эта дура?» «Ее зовут Палома Фейт». «Чем она занимается?» «У нее самая непристойная на свете профессия». «То есть она проститутка?» «Хуже. Поп-звезда». «А что говорит Джулиан?» «Я тебе рассказывал». «Вообще-то ты ничего не рассказывал. Бормотал что-то несвязное». «Потому что Джулиан тоже бормотал. У него с головой не в порядке». «По-моему, в порядке. За 2 часа он принял 20 решений, ушел из дома, снял квартиру, обсудил развод с адвокатом. Он вовсе не выглядит растерянным. Говорит, что она некрасивая, что в ней ничего нет. Ну что же он нашел в ней такого, чего нет у меня?» «А я откуда знаю?» «Ты говорил, что Мик спросил его об этом?» «Я так сказал?» «Да, ты так сказал. И что ответил Джулиан?» «Что-то не припомню». «Папа, не зли меня. Ты все прекрасно помнишь. И вообще ты не умеешь врать. Рассказывай!» «Я правда не помню. Наверное, нес всякую чушь». «Если ты мне не скажешь, я сейчас начну орать прямо здесь. Что он сказал?» «Что же, черт возьми, есть у нее, чего, как он считает, нет у меня? Я хочу знать, что сказал Джулиан. Я хочу это знать!» Фред останавливается. У него больше нет сил. Он вздыхает, решает пойти ей навстречу. «Он сказал, что эта женщина хороша в постели». Лена каменеет. Лицо напрягается, становится злым. Холодно, с яростью Лена заявляет отцу: «Мог бы мне этого и не говорить». Она быстро уходит, бросив отца в одиночестве посреди долины. В голове у Фреда начинают звучать 2 ноты, которые играл мальчик. Теперь звучит не скрипка, а мрачный контрабас. Голые тела людей всех возрастов, окутанные паром саун и турецких бань, в ракурсе против света кажутся мертвыми, принесенными в жертву жаре и поту. Прекрасные и подтянутые тела, полные округлые тела, старые дряхлые тела. Люди трудятся, чтобы поддержать физическую форму. Люди пытаются отодвинуть будущее и нелепо гонятся за ушедшей молодостью. Кроме того, виднеются очертания людей, лежащих закрытыми глазами, погребенных в лоханях под горами травы. Словно ожившие луга. Неподвижные натюрморты. Контрабас продолжает негромко звучать, бесконечно повторяя 2 простенькие ноты.